Наркологический центр, здравствуйте. Да, здравствуйте, алло. Здравствуйте, девушка. Да, вот я хотел бы излечиться от алкоголизма. Я очень люблю пить Витасепт и стекломой. А у нас лечение платное, вы рассматриваете реабилитацию? Наверное, стационар, но смотрите, у меня очень запущенный случай. У меня гормональный сбой с детства, и поэтому я могу употреблять Витасепт, стекломой и метиловый спирт, и мне за это ничего не будет. Единственное, что нужно употреблять не через желудок, а внутривенно. А внутривенно вы употребляете алкоголь? Да, я стекломой внутривенно употребляю, и вот... Сейчас, секундочку, подождите, пожалуйста. Как я могу к вам обращаться? Как вас зовут? Цирулев Владислав. Можете меня просто называть косоглазый мальчик. Меня все так называют в школе и называли в школе. Как вас... Косоглазый мальчик, можете так меня называть. Или Владик. Владик, можете называть так. Владик. Да. Зовут Людмила. Да, очень приятно. Вы приятная девушка, голос приятный. Вы единственная девушка за полгода, с которой я общался. Спасибо. Вы находитесь в Москве? Да, сейчас я нахожусь в Москве, да. Может быть, вам подобрать какую-то клинику, которая, ну, рядом с вами находится? Скажите ближайшую станцию метро к вам. Ну, дело в том, что Люблино сейчас это... Да. А, нет, сейчас Печатники, я на Печатники переезжаю. Станция метро Печатники. Вы прямо сейчас переезжаете? Ну вот буквально завтра, послезавтра я собираюсь на вписку туда приехать. Я просто не местный, понимаете, на вписку мне обещают. Вы после переезда хотите начать лечение или сегодня? Ну, в принципе, я бы сегодня что-то начал. Понимаете, внутривенно стекломой — это очень дорогое удовольствие в плане эмоциональном. Сколько вам лет? Мне сейчас полных 45 лет. 45. И я раньше внутривенно предплечье его хуярил. А потом я начал себе в аорту его колоть. В аорту. Я беру этот вот большой медицинский шприц, вот этот вот, и в аорту так хуяк, и стекломой готовый. От этого тащусь, понимаете? Угу. И у меня один глаз на вас, другой на Донбасс. Вот так вот. Угу. А как давно у вас эта проблема? Ой, в принципе, лет с 14. Меня мама била кирпичом по голове. Я вот решил, у меня депрессия началась. Я решил попробовать сначала обычный алкоголь, потом обычный алкоголь не вставлял. И мне врачи сказали, что он вставлять и не может, потому что у вас... гормональные сдвиги. У вас гормональные какие-то там перебои. Я не разбираюсь в этой всей медицине. И я начал пить стекломой. Сначала оно меня перло. Сначала было классно. Но потом стекломой тоже перестал вставлять. Поэтому я начал его колоть в вену. Стекломой, потом Витасепт. Потом этот метиловый спирт. Угу. То есть... Вы очень интересный человек. А у вас раньше таких разве случаев не было? Угу. Да, у нас первый такой случай на самом деле. И нам было бы приятно даже вам помочь и оказать вам помощь. Я дело поэтому... в том, что я рептилоид, поэтому у меня такие гормональные сбои. А вы точно находитесь в России, может быть? Да, нет, станция метро Печатники, да. Угу. Может быть, вы позже с нами свяжетесь, и вы сами хотите приехать, или вам нужно сопровождение? Сопровождение, потому что на моей инвалидной коляске сдулись колеса. Угу. Вам нужно, да, сопровождение? Да, да, да, на моей инвалидной коляске сдулись колеса, а насос я пропил. Угу. И нужно как-то ее откатить, потому что она еле катится, нужно... Я жирный пиздюк, понимаете, и мне коляску, чтобы катить, нужна помощь. Глаз на вас, один глаз на Донбасс, вас так называть? Не, косоглазый мальчик, или еще трутень цируль меня так называют, да, трутень цируль. Угу. Потому что я медовуху пью, а медовуха это витасепт. Давайте, может быть, я запишу вас к нам в клинику и... Да, давайте. Давай, давайте так, давайте, как мне мой номер продиктовать? Адрес прописки, что да, вам? Да, да, да. Да. Номер телефона записывается 900 300, да, 324, да, 88 83. 8883. Да, да, да. Подпишите косоглазый мальчик или там один косоглазый глаз. Косоглазый мальчик. Да, один глаз на вас, другой на Донбасс. Хорошо. Все, спасибо, девушка. Доброго. У вас очень приятный голос. У меня шишечка встала. Я с девушками не общался уже очень давно. Мне очень было приятно с вами пообщаться. Спасибо, что вы слушали. Да, я. Доброго, до свидания. Ой, мужчина, можете пообщаться со мной, пожалуйста? Алло, мужчина. Мужчина, я помастурбировать хотел бы. Можно с вами пообщаться? Не, мне особо угораю. Я особо угораю, когда они угорают. То есть, когда на том конце провода тоже либо шкварятся, либо смеются. Мне это очень веселит. Но это, ребят, эмоции. Эмоции это такая вещь, которая передается на расстоянии. Эмоции это магическая вещь.